Надо сказать, произошло немало событий, но все 4 месяца я действовал только по Финляндии. Потери они, конечно, понесли серьезные, всех добровольцев из Норвегии, Швеции и Дании уничтожил, когда сбежали те, коих не успел. Поняли, что им геноцид устроили. Уже по финским подразделениям работал. Общее количество 53 тысячи. Однако заканчивать те войну и не думали, сил пока хватало. Да, за 4 месяца результат мог бы быть и посолиднее, но я сначала освобождал лагеря военнопленных, снабжал их техникой, оружием, все свои запасы танков, пушек, автомобилей передал, так что выходили к нашим целые механизированные группы, да под моим командованием. Заранее отправлял самолет, трофей с финнов, из пленных летчиков, там сообщали, где выходим, и встречали, очень сильно пополнил Ленинградский фронт боевой техникой, а сам тихо по пути утекал при переходе передовой. Ну, если коротко, то дело было так. Первый месяц я занимался пленными, но сначала провел разведку, где лагеря, какая охрана и какие дороги, пути к нашим, заодно с помощью медальона, летая к своим схронам, доставлял на места, и спрятав боевую технику, дальше освободил сразу 2 лагеря, вооружив и техникой пополнив, взял под командование. Пленный летчик, капитан ВВС из наших, улетел в штаб фронта в Ленинград, сообщите дать карту нашего движения, и где выйдем. Вообще найти у финнов наших пленных летчиков задача неимоверно сложная, а их просто нет, финны наших летчиков в плен не берут, да еще пытают перед смертью. 8 тысяч пленных тогда вел и 62 единицы техники, и мы вышли, а шли так, что громили все финские тылы. Засад хватало, попыток нас остановить, но у меня големы на разведке, все выявил, и сносил без особых потерь с нашей стороны. Парни оторвались по полной, в плен мы финнов не брали, я такой приказ отдал, потом остальные также освободил, так что весь ноябрь этим занят был. Потом у немцев угнал новенькую подводную лодку, «семерку», запасы к ней нужные, боеприпасы и торпеды, и, двигаясь часто под льдом, осваивал управление лодкой, с трудом, но нас троих хватало, стал атаковать финские корабли и транспортные суда и топил, даже зашел на рейд, стелясь у дна, чтобы лед не тронуть наверху, расстрелял оба броненосца, целился в снарядные погреба, бил с 800 метров, когда дальность сканера доставала, все же километр, да, дальность невелика, но это из-за дополнительных опций, чем-то нужно было жертвовать, так что декабрь меня ушел на финские и шведские суда, до освоения лодки. Отлично этот месяц прошел, мне больше всего понравилось, наверное, в душе я подводник, а вот 2 оставшихся месяца работал чисто по добровольцам в армии Финляндии и самим войскам, особенно ВВС Финляндии пострадали, зачищал в ноль, это им за наших летунов. Получил шикарный боевой опыт, это есть, однако время вышло, и пора возвращаться, что и сделал. Было утро 27-го, 9 часов, пятница. Я знаю, что меня арестуют за убийство 11 сокамерников, возможно, пристегнут к организации мести за мое избиение, но я хочу видеть, как это все произойдет, вышку, думаю, дадут, вот и увидим, кто это сделает, и как, а потом месть, тем, кто вынес приговор, и, сменив личность, внешность, начать новую жизнь. Разве плохо? Кстати, субмарина и сейчас в медальоне, в порядке, всем пополнено, теперь моя любимица при мне. Так что подошел к столу дежурного, и протянул справку от врача. Тот с интересом изучил ее и протянул руку. Документы, не имею. Забрали в конце октября, когда был направлен в камеру на Лубянке. Там забили конвоиры. Очнулся в больнице. Вот получил от врача справку и лечился своими силами, покинув больницу. Опасался, что добьют. Недавно только ходить стал. Тот несколько секунд изучал меня, потом велел ожидать, указав на ряд стульев у стены, и, сняв трубку телефона, начал кого-то вызванивать. Судя по тому, что сверялся с моей справкой, речь обо мне шла. Ну да, мне же еще медкомиссию проходить, но я зашел через комендатуру, а не госпиталь. Я же, прикрыв глаза, сидел и делал вид, что дремал, однако сканер при мне и все держал под контролем. На мне зеленый ватный зимний комплект формы, но гимнастерку и кубари видно, шапка-ушанка и валенки. Пусть заметно потеплело, не скажу, что совсем тепло. Оружия не было, ремень пустой. Вот сидел и ждал. «Маликов», — услышал я вопрос, что вырвал меня из воспоминаний. Да я вспоминал, как мои действия сказались на истории. И, кстати, снова никто на меня пока не вышел из других десантников. Ну, одна же встреча за столько лет была. Может, еще повезет, однако в этом мире явно не было никого из перерожденцев. У меня была надежда, что встречусь, может снова магом стать. Шансы мизерные, однако я же своему знакомцу помог, у него такой шанс сработал, почему мне бы не рискнуть. Но пока тишина. Что по изменениям в истории, то в некоторых местах финнов сильно откинули, освободив территории. Почти 50 тысяч бывших пленных было выведено мной к нашим, усилили Ленинградский фронт, пополнили части. Да что это, если прорвали блокаду? К слову, тут она началась позже, с середины ноября и не приобрела таких катастрофических последствий. Сильного голода не было, и немцы пока кольцо закрывали, понесли очень сильные потери. Так что месяц город в блокаде был, пока наших не пополнили и те не ударили, подобрали место и время. Хорошо ударили и до сих пор держат, вот и ввозят в город, что нужно. Даже недавно железная дорога заработала, сделали спешно ветку. По остальной войне, немцы Москву не взяли, но окраины видели, это есть, откинули их сибирские дивизии, спешно перекинутые с Дальнего Востока. Крым еще держится, немцы с юга забрали часть войск, вот и не смогли немцы наших в море скинуть. В остальном особо изменений нет. Вот такие интересные дела, мое вмешательство и работу по тылам Финляндии трудно объективно оценить, но все же вклад был и был немалый, иначе наши так легко кольцо блокады бы не прорвали. Хочу продолжить эту практику. А размышлял же я о том, что меня в камере Лубянки хотели убить. А это так я опознал движение речи, вообще общую атмосферу, когда меня позвали на провеж, показать, что я умею. Не зря же вперед вышло 11 сидельцев. Я заказан был, это ясно. А размышлял о том, что сделал ошибку. Да я давно это понял, просто в очередной раз анализировал. Ликвидировал я лишь исполнителей. Ну, часть живы, просто наказаны переломом позвонков. А заказчик вышел сухим из воды, и самое важное, я не знаю, кто это. И этим нужно заняться, найти его. Пытался раз меня убить, попробует и второй. Так что тут в Москве я в основном как раз из-за этого, а не только посмотреть, что там дальше со мной будет. А тут этот голос с вопросительными интонациями, так что открыл глаза и посмотрел на говоруна. Передо мной стоял молодой лейтенант, что с интересом меня рассматривал. Увидев, что я обратил на него внимание, кивнул головой, говоря: «Идем за мной». Засады не было, меня начали оформлять, написал заявление на получение удостоверения по утрате, выдали бумагу на медкомиссию и отправили в госпиталь. Туда уже позвонили, сообщили, примут. А я все ждал реакции того, кто меня в камеру Лубянки определил, и не дождался. Медкомиссия за 2 дня пролетела, мне удостоверение сделали, проверка моя завершена, действительно лейтенант Красной Армии на излечении, не дезертир или нечто подобное. Никакой информации о моем аресте те не нашли, я у лейтенанта вызнал, за плитку шоколада. Как интересно, видимо, отыграли все назад, не этого я ждал, возвращаясь в Москву. Мог тот, что это все устроил, понять, что могу и за него взяться. Да вполне, мстительная натура моя уже известна, и то, что постараюсь найти всех фигурантов, думаю тоже, и я не собираюсь забывать. Надо изучить журнал регистрации на Лубянке, там вроде пишут, кто отвечает за арест или задержание. Так что пока проходил медкомиссию, напомню, это 2 дня заняло, ночью мои големы аккуратно проникли в здание Лубянки, и вырубив дежурного и его помощника, изучили журнал. Весело. Для начала он новый, с начала месяца ведут, и потом, нашли нужный журнал в шкафу архива, где должна быть отметка о моем задержании и помещении в камеру, но страница со всеми записями отсутствовала. Вырезано лезвием, судя по следам. Архив, конечно, взяли с шумом, но ушли чисто, без трупов. А понять поймут, что интересовало, тот журнал големы оставили открытым на нужной странице, которая отсутствовала, на столе. Жду реакции. Особо ее пока не было, я прошел медкомиссию, удостоверение вот получил, даже направление для дальнейшей службы, командиром танкового взвода, на КВ, в отдельный тяжелый танковый батальон. Да, когда направление получал, узнал, как там Тарасов, полковник еще, командует бригадой, но уже другой, на юго-западном фронте, ту отжали, где мы с ним воевали, новую получил. У кого-то нашлась более волосатая лапа наверху, чем у Тарасова, и прославленная часть, уже получившая наименование гвардейская, ушла другому. Я бы обиделся, хотел к нему уговорить за взятку, но тут приказ четкий, именно в этот батальон и точка. Делать нечего, Пришлось брать под козырек. Фигурально, я все так же и ходил в шапке-ушанке. А на выходе из управления рядом встала черная МК и двое сотрудников госбезопасности предложили сесть в нее. Дождался. Широко улыбаясь, я сел в машину, и моя довольная моська явно насторожила сотрудников. Они первые эту войну начали, так что тут без вариантов. А привезли меня, кстати, снова на Лубянку, и провели в кабинет майора Северова. Тут он еще не старший майор, опаздывает. «Привет, Северов, как твое ничего?» — спросил я бодро, проходя в его кабинет и садясь на стул. «Мы знакомы?» — насторожился тот. «Не в этой жизни. Чего надо? Чего звал?» «Слушай, лейтенант», — разозлился майор, — «мы с тобой на брудершафт не пили, откуда ты?» «А, намек понял», — достав фляжку из кармана и два мелких стакана, все из серебра, из набора охотника, стал разливать коньяк. «Сейчас выпьем, и можно будет тыкать». «Выкать не хочу». «Отвыкс, и как ты это пронес?» — спросил майор, с интересом за мной наблюдая. «Ловкость рук и немного мошенничества. Ну, за встречу». Тот, кстати, не отказался, свой хапнул. «Да стаканы на 50 миллилитров, что там, да и фляжка на пол-литра, среднего размера, хоть и карманная, так что весь коньяк ушел в 5 тостов, а что там по 250 миллилитров коньяка на каждого, за встречу, за Сталина, за победу, за тех, кого нет с нами и за женщин». Вообще Северов самый коммуникабельный человек в этом управлении, ко всем подход найдет, вот и ко мне нашел, да я особо счетами и не закрывался, и с интересом следил, как тот это делает. Убрал пустые емкости обратно в карман и услышал первый вопрос: «Кто куратор братьев?» «А хрен его знает. Он из Минского управления, погиб летом, когда город окружили». «Точно погиб, они тело нашли на баррикадах, а потом нашли меня, не желая возвращаться в родную гавань, вербовка их шла жестко и не совсем добровольно, вот я и стал их командиром». «Почему ты?» «Братья умелые воины, я не видел нигде такого уровня. Воспитывали на Кавказе в разных семьях, но не скажу, что они умны. Парни из тех, что ведомые, не вожаки, а я вожак, да и подготовка как индивидуалов. Слабо работают в группе. Познакомились на берегу Буга, где от контузии отходил. Верно, удивлены были, просто не передать. Быстро разобрались, что братья. У нас даже мимика и движения похожи. А что за задание они на польской стороне выполняли? Мне откуда знать? Братья про это не говорят. Подписок много давали, зато все лето мне разную технику стаскивали. Я потом все удачно пристроил, когда они начали работать в Финляндии. Я в последние 2 месяца работал с ними, командовал, когда в себя пришел. Кстати, майор, не подскажешь, кто меня арестовать хотел и в камеру посадил? Парни на днях в вашем архиве покопались, страница вырезана оказалась в журнале. Следы заметайте, они твои ее вырезали? Нет, до них. Кто-то просчитал этот момент, так что, я узнаю, кто приказал меня арестовать. Да не было такого приказа, велели доставить для допроса, а исполнители перестарались. Следователь уже ушел домой, вот тебя в камеру, до утра. В камере так вообще случайность, тебя в другую должны определить были. И не надо про месть говорить, всем уже отомстил, я в курсе. Даже твой бывший конвоир выполз, почти 10 километров полз 6 суток, пока окруженцы не подобрали. Удивил. Сильный духом парень. Ну, рад за него. Ты же зол на него. Я отомстил руками братьев. С чего мне на него злиться? Энда, ну, допустим, следователь, который должен с тобой был работать, переведен в особый отдел одной из армий, где и погиб при наступлении под Москвой от авианалета, а приказал тебя в Москву доставить начальников бронетанковыми войсками. Схема такая: прижать у нас в управлении, а дальше он с тобой поговорит. Мол, из-под удара выведу, но ты дай то, что нам остро не хватает. Прямо сейчас нужно. А тут такое. Ох, генерал и зол был. В больницу к тебе приехал, как сообщили, что очнулся, а тебя уже незаметно вывезли. А дальше уже интерес пропал. Сейчас такой острой нужды в танках нет и можно сказать, иди воюй. Только один момент. А где братья твои? А мне откуда знать? Нужно, сами приходят, находят меня. Так нужно, чтобы нашли. Вам, они наши сотрудники. Бывшие, майор, бывшие. К вам они не вернутся, это факт. Но при этом относят себя к нашим структурам. Уел. Так удобно. Но согласен, больше так они делать не будут. Кстати, меня направили служить в отдельный танковый батальон. Не подскажешь, почему такие жесткие приказы? Я пытался под крыло Тарасова снова уйти, Так не дают. С чего бы это? Знаю, конечно. Думают, что у тебя еще есть техника и ты батальон пополнишь. Его недавно вывели с передовой. Техники нет. Что было? Передали в другую танковую часть. А что, опыт полковника Хасина с его бригадой не показывают, что договориться со мной можно, но не всегда. Да, наплевав на помощь родине, ты просто всех послал по одному адресу. Хотя и с их стороны, понимаешь, снимать звание и давить было откровенной глупостью. Я немного раскрою саму суть, почему не дал. То, что давили на меня, это понятно. Просто смысла не было что-то давать. Танками нужно уметь командовать и управлять. А в бригаде Хасина с этим даже близко не было. Успел познакомиться с танкистами и посмотреть, как командиры, от ротных и до комбатов, управляют подразделениями. Не управляют они. Парней жалко, я бы дал танки, но смысла не видел. При ударе по танковой группе Гудериана, были бы они, не были бы, итог был бы один. Их бы послали на убой, как Хасин послал те машины и танкистов, что были. Управлять он подразделением не умел от слова совсем. Ни разведки, ни фланговых ударов, ни обходных маневров, чтобы ударить по тылам, и совместных ударов с трех сторон, тупо в лоб на пушки противника. Я таких командиров считаю военными преступниками. Взвод бы не доверил, а он бригадой командует. У меня комбат был, Сапега, точно такой же, только в лоб, кавалерийским наскоком. Ох и морду я ему бил после боя, потери были большие. А потом учил 2 недели, чтобы науку осваивал. Кстати, обучил. Воюет хорошо, у нас потери минимальные, а у противника высоки. Сейчас уже сам командир бригады, таких отслеживают. И прямо скажу, на Ленинградском фронте все эти машины здорово пригодились. Про прорыв блокады вы знаете. Знаю. Значит, считаешь, что тогда правильно поступил. Это точно. Считаю. Так с чего решили, что в этом батальоне будет по-другому? Не договориться, я батальоном командую, вроде нет, взводный, ты говорил. Так какой мне прок что-то с этим батальоном делать? Там есть командиры и снабженцы, пополнение подразделения техника, это их проблемы. Вон куда ты ведешь, ну вот и эти мотивы теперь ясны. Буду следить, как у тебя в новой части дела, мне интересно. Не задержишь, а за что, когда твои братья брали архив? Ты же морда спокойно себе ужинал в столовой при общежитии для командиров. А шрам на виске только у тебя, верно? Ну что, прощаемся. Мне мало времени дали, уже сегодня нужно в части быть. Удачи, Маликов. Пока, майор. Дальше на выход, там нашел попутный транспорт и на окраину Москвы, где и дислоцировался батальон на время пополнения. Приходить было в себя тяжело, мысли плавали, но было ясно, что я прошел перерождение, и главное жив. И при своей, надо сказать, немалой памяти, чего не может быть. Ну сигнал мой, изменения в истории, все же заметили, и я попал в руки портальщиков-исследователей. Причем, не человеческой расы, жуть жуткая, смесь медуз и осьминогов, да с защитой, вроде скафандров, наша среда им явно непригодна. Это не те медузы-псионы, с коими ранее контактировал. Другая раса, удалили те мне и активное аурное хранилище, и те, что свернуты, лишив меня шанса на перерождение, и исследовали, учились новому, просмотрев мою память, те это могли, легко и просто. 10 лет в клетке под опытным, это тяжко. Причем я в клетках, тут их целый ряд, сидел не один. Сами клетки одиночные, но не все пустые. Из 17 человек, 15 были из моей лаборатории. Я больше скажу, одним из них была моя копия. Только я прожил 350 лет, а тот едва 20, в одном мире. После подрыва станции с лабораторией, новичок, ему тоже хранилище удалили и дар, даже академик Райнов тут был, у него 6 лет прошло с момента подрыва, не наш из схожих копий параллельных миров. Мы долгие беседы вели, описывали свои истории. Стало ясно, что изменения в истории инопланетян не интересуют, они явно искали нас и ориентировались почему-то другому, скорее всего по магии в нас, ведь инопланетяне точно псионы, там у них порталы в виде столбов, на зеленый мрамор похожий, изрезанные письменами, ох и жутью от их несет. Хотя начну сначала. Помню, началось все с посещения Лубянки, я тогда списал это на слежку, взгляд в спину. Хотя сканер этого не показал. Это потом уже понял, что за мной инопланетяне следили. Правда, долго не трогали, 7 месяцев почти, до начала осени. В общем, с комбатом я договорился, видимо ему описали, как ко мне подход найти. Тот сразу предложил стать командиром 3-й роты, Кубарь вернули, снова старшим лейтенантом стал, но танки добываю сам. Хотя комбат из тех, что управлять подразделением в бою не умели, сразу определил, кавалерист, я их так называл. Я и достал те 5 КВ-1, что немцы модернизировали, мое НЗ, и передал в состав роты. Доставал, понятно, не при свидетелях, а у леса. Один танк ротный, и по два в первый и второй взвод. Галимов отправил искать еще КВ, выдал мессер, ночью полетали по округе, у меня больше не было тяжей, те нашли 7 подбитых, разбитых и 2 полуутонувших, в труднодоступных местах, уже освобожденных. Причем, 2 из них КВ-2 из моей бывшей бригады, оба подлежали восстановлению. Слетал позже и забрал все 9, но в третий взвод 2 ушло, как раз 2, экипажи сами на ход ставили и приводили в порядок, ремонтники помогали. Мне в роте нужен крупный калибр, 7 танков в роте, да больше и не надо, иначе отберут. Перекрашивались они, тактические знаки наносились. Танкисты других рот облизывались на КВ, связь отличная, не шумит, обзорность лучше. Вообще, очень внимательно изучили модернизации. Големы мои пока остальные танки приводили в порядок. 4 восстановили, остальные на запчасти. НЗ, буду пополнять состав роты в случае потерь. Батальон неделю еще на формировании был, новые машины из Ленинграда поступили, и на фронт. Воевали отчаянно, наш батальон штурмовой, для взлома обороны, чем мы и занимались в районе Брянска. Надо сказать, взломали и смогли расширить прорыв, куда ушло 2 кавалерийские дивизии и разные соединения. Это была операция местного значения нашего фронта, 2 мини-котла организовали, в которые попали с одной стороны 2 пехотных дивизии немцев с силами усиления и 1 с другой. А мы потом не давали немцам их деблокировать и отбивали все атаки, там рассекли котлы и добили сопротивление. Так что переварили. Мне за те бои орден боевого красного знамени капнул. Тут весна и слякоть, не для наших машин распутиться, но продолжали воевать, застревали, наши обездвиженные машины пытались расстреливать, вытаскивали. Мне звание капитана дали, потом вывели на пополнение, я батальон принял, командовал им 3 месяца, все лето, вторую звезду героя получил, было за что. В Харьковской катастрофе участвовал, не дал окружить массу войск, держал коридор, а тут приказ, на базе нашего батальона сформировать отдельную тяжелую танковую бригаду. Мне майора так и не дали, капитаном остался, но назначили начальником штаба бригады, не командиром, нового прислали, полковник Куликов. Тот вскоре и задал вопрос, а техника где? Я пожал плечами, был командиром роты, были танки в моей роте, был командиром батальона, были танки в моем батальоне, я не командир бригады, мне какое дело до пополнения, это вы командир, чисто ваша проблема и снабженца бригады, дерзайте. Я уже подал заявку, но в ближайшие 2 месяца не ожидайте ничего кроме автомобилей, нас пока поставили в очередь, не мы одни на пополнение или формировании. В общем, склоки 2 недели шли, пытались любыми путями у меня выдернуть хоть что-то, а тут меня похитили, да еще в ошейниках нас держали, что-то ментальное, любая попытка суицида. Так болью било, сразу мысли о ней уходили. А вот от чего я умер не знаю. Вроде вспышка была, не спали, день, как раз покормили. Кстати, кормили вполне недурственно, кашами с мясом, салаты, разные супы. Явно на земле заимствовали, горячие и вполне вкусные. Блюда земные, но разных народов. А вот что убило, причем, вместе с хозяевами, 3 в зале содержания было, не знаю. Боковым зрением видел стену огня, но такую быструю, как вспышку. Кроме вакуумной бомбы, или ядерной, ничего в голову не приходит. Похоже, кто-то поквитался с этими инопланетянами, ну и нам досталось. Конечно, спасибо, что вырвали из неволи, мы там физически деградировали в клетках, 2 на 2 метра, где часть занимает койка, часть ведро параша, раковина и столик. Стула нет, кровать вместо нее. 20 лет так прожить, только от общения с другими узниками с ума и не сошел. Общались, опытом делились, знаниями. Хоть что-то, у многих очень даже интересные приключения выдались. Ладно, не до этого, больше всего радовало то, что я переродился со своим разумом и памятью, а это значит одно, наши свернутые хранилища при нас, ждем 2 дня, и оно откроется. Вот сейчас не сильно удивляло, что мы об этом мало думали. Наши хозяева псионы-мозголомы, думаю, просто вложили мысль об этом. Нет, все пытались активировать рабочие хранилища, достать оттуда хоть что-то, что накопилось, а в ответ глухо, стена. Вот и решили, хранилищ нет, удалены. А я сейчас думаю, они просто заблокированы у нас были. Все узники их имели, это стоит отметить. Как наваждение вот при перерождении скинул с себя, и понял это. Ну точно мозголомы поработали. Пока же я в курсе, что мне нужно ждать 2 дня, и открыть хранилище. Однако в данный момент, хочу знать, что произошло. Все это секунды заняло, как очнулся и осознал попадание. Тело болело, рядом слышалась немецкая речь, глумливый смех, даже гогот, но выстрелов или чего подобного не слышал, разве что несколько женских вскриков. Потом рев ярости, и несколько выстрелов. Что удивило, раз и заработало хранилище. Открылось, доступ у меня к нему был, не 2 дня, а сразу. Причем размер хранилища был 4,5 тонны, как у меня на момент похищения. Да вот вижу обеих сестер внутри, что до сих пор у меня в наложницах, и обоих големов. Вот и достал их. Я их хозяин, они не на внешность смотрят, а на ауру. Привязка на нее идет. Осмотреться вокруг, хрипло сказал я, беря голосовые связки под контроль. Всех живых на 100 метров вокруг, захватить, связать, не привлекая внимания. Один охраняет пленных, другой меня. Работайте. Сам пошевелившись, чуть не закричал от боли, но сил не было, грудь пекло, и слабость такая, с трудом шевелил руками. Однако смог достать из хранилища диагност и проверить себя. Лицо кровью залито, осмотреться нормально не мог, одним глазом мутно, но вроде лето, деревья и строения рядом, вот и изучил показания, под шум вскриков и схватки. Големы работали, 6 пулевых отверстий, плюс несколько вскользь, одно по голове касательное. Телу, кстати, 15,5 лет. Медлить нельзя, счет шел на секунды, серьезные ранения, так что достал среднее лекарское и стал себя лечить, меняя накопители. Кстати, амулеты тоже к ауре приписаны, не на кровь, и свободно пользовался ими в новом теле. И, кажется, начал понимать, что инопланетяне сделали. Я думаю, аурное хранилище, мое рабочее, где все держал, просто заглушили. Потому и кач тоже встал. Псионикой как-то это сделали, и оно поспособствовало перерождению, при этом не было уничтожено, и сразу открылось, не через 2 дня. Не знал, что так можно, буду магом, исследую, очень большие перспективы ожидаются. Значит, остальные свернутые аурные хранилища на месте, и у меня еще 6 шансов на перерождение. Это радует. Пока же торопился прекратить потерю крови, нарабатывая свежую, иначе потеряю сознание. К счастью, удалось, я уже доставал фляжки с красным вином, еще пил воду, у меня дикая жажда, из-за потери крови. Жевал разную легкую еду, восполняя материал, и лечился. Рядом работал амулет зарядки, первый опустошенный накопитель заряжал. Все серьезное убрал за 6 минут, использовал 4 накопителя, но потери крови уже нет, даже убрал полностью рану на голове, лишь шрам легкий остался. Потом уберу. Вот так сел, и плеснув на платок, отмыл лицо, особенно глаза от крови. Вся армейская фляжка воды ушла, но лицо и голова чистые. Однако я весь подсыхающий кровью залит был, брызгами воды от отмывания. Вот теперь нормально осмотрелся. Потом достал амулет сканера и еще раз, морщись от увиденного. Стоит сказать, что когда в руки инопланетян попал, или щупальца, поди знай, то потерял только один амулет, что при мне был, остальные в хранилище. Я экономлю так ресурс. При мне только амулет личной защиты был, безуровневого класса. Хорошо, големы как раз вернулись из вражеского тыла, я так и работал по чистке и уничтожению европейских добровольцев. Тем более те мне нужны были на месте. Что-то больно крутили в мою сторону интриги, как бы снова братьям не пришлось напомнить, что ко мне лезть не стоит. Так что кроме тела и одного амулета, я особо ничего не потерял. Вот так активировал второй, запасной амулет личной защиты, анализируя увиденное. Находился я на территории небольшого имения, с господским домом в 2 этажа, кирпичное здание, собственно, украшенной белым стены, побитой пулями и запачканной брызгами крови, я и лежал, как и еще 19 человек. Тут расстреливали мужчин, женщин и детей. Было 2 малышки 6 и 8 лет. Судя по следам, им размозжили головы прикладами. Не люди. Это явно была семья дворян. Я уже понял, что попал в парнишку во времена империалистической. Год не знаю, но 30 вражеских солдат, в форме, что вроде не сильно изменилось, а оружие то же самое, карабины. Несколько офицеров отдельно лежат, все связанные. Вот и думаю, а это не хозяева имения ли расстреляны? Я попал в паренька дворянских кровей, Возможно, у меня полсотни языков, причем среди солдат было четверо гражданских, есть кого допрашивать. До заката часа два, есть время. Встав, я пошатнулся, перекрыл кровотечение, но раны-то остались. Не все нормально приживил, больше убирал повреждения внутренних органов, с чем, к слову, справился. Поэтому я прошел к беседке в сад, тут рядами лежали пленные. Оба голема и меня охраняли и за ними присматривали. В спальне господского дома обнаженная девушка со следами насилия. Застрелили. Укусила офицера, он рядом с беседкой связанный лежал, тот со злости весь магазин Люгера в нее выпустил. Это от них шум я слышал, под открытым окном лежал. Так что устроился в беседке, хорошо насытился, многие немцы приходили в себя, и дальше, продолжая лечение, поглядывая на сканер, чтобы нас врасплох не застали, велел одному голему заняться допросом. Сначала с офицеров, их двое, потом и к гражданским перейти, чем тот и занялся. Профи, сотни раз подобные допросы вел, так что под крики пытаемых, каленое железо на кожу, это больно, несмотря на вопли, что они офицеры и с ними нужно обращаться правильно, согласно конвенции, допросы продолжались. Потом гражданских. Вскоре стало ясно, что тут произошло. Сейчас начало осени 14-го года, война началась меньше месяца назад. Русские активно наступали, но удар нескольких германских армий разбили армию генерала Самсонова, окружив несколько корпусов. Сейчас окруженные части добивали и наступали дальше. Вот как раз и подвожу к тому, что тут произошло. Поместье небогатых дворян Литвиновых находилось не так и далеко от границы, боевые действия пролетели в стороне, поместья и деревеньки, что принадлежали Литвиновым, не пострадали. А сосед их, польский шляхтич, тоже имевший свое дворянское гнездо, решил поживиться за счет Литвиновых, с которыми был на ножах, увеличив размеры своего поместья, а дом в наследство одному из сыновей. Подговорил одного из офицеров прусской армии, банально заплатив, вот пруссы сюда и пришли, убили всю семью, за подозрение в связи с русской разведкой. Старшей дочкой Анастасии захотел развлечься подкупленный офицер, но был укус в нос, молодец, боевая девочка, ну и убил ту из пистолета на волне злости. Сам я попал в младшего сына семьи Литвиновых, старший служит в кавалерии, офицер, и мое тело звали Иван Федорович Литвинов, да, из этой семьи. Ну я прикинул, может из детей слуг, но нет, дворянчик. Вот такая поганая история, поэтому слушая допросы, можно сказать присутствуя при них, я полностью убрал последствия трех ранений, даже шрамов нет, когда приказал всех солдат убить, используйте штык-ножи на карабинах. Офицеров и этих шляхтичей повесть выполнять. Тут же раздались крики, связанные солдаты, похоже многие русские знали, начали шевелиться как гусеницы, но големы занялись делом, взяли из кучи оружия и снаряжения два карабина, надели штыки и просто обошли всех, пробивая тела штыками. Гарантия. Потом подошел к раскидистому дубу у беседки и стал готовить виселицу на длинной ветке, пока второй искал в сараях веревку, а офицеры уговаривали меня так не поступать. В конце концов, они же офицеры. Это недостойно их так вешать. А достойно было мою семью расстреливать? Спросил я. Я еще ваши семьи найду, и мои слуги их убьют. Как вы мою, расстреляют. Немецкий я знал в совершенстве. Тем более пока у инопланетян сидел в клетке, то общался с другими узниками на разных языках, языковая практика, поэтому общались свободно. Ну насчет мести я врал. Нет, посетите менее шляхтичей и разнести его, это сделаю. А офицеров просто пугал, демонстрируя им их офицерские удостоверения, мол, по ним найду, где живут и всех, кого найду, убью, в отместку. Тут да, пугал, чтобы больнее было, я и тут им отомщу. Дальше шляхтичи, их тут трое и слуга, брали по очереди, начал со слуги, руки за спиной, волоком до дерева, идти сами не хотели, петлю на шею и один голем тянул, поднимая. Как только повешение совершалось, опускал, и следующего. Так всех шляхтичей повесил. Офицеры хмуро на это смотрели, поняли, что пощады не будет и уже не просили, просто молчали и ждали. Дальше их очередь. Последним того майора повесил, который взятку получил за убийство Литвиновых и сестру Ивана снасильничал. Его даже вытаскивать из петли не стал, так и оставили покачиваться в петле. Дальше что? Нашел и забрал все документы Литвиновых. Они владели только имением, но все бумаги прибрал. Семью Литвиновых и их слуг, големы похоронили, пока я заканчивал свое лечение. Еды прорва ушло, 7 накопителей, но справился. Искупался в пруду, недалеко от беседки был, отмылся до скрипа кожи, натянул на себя одежду Ивана, костюм гимназиста, вещи прибрал и поджег дом. Не хочу, чтобы им кто пользовался. На кресте написал данные всех, кто похоронен, а на шее майора, помимо веревочной петли, бечевка с плакатом, где и написал на немецком, что это месть за убийство мирной русской семьи дворян. Будете дальше так делать, мы придем к вашим семьям. После этого на доджек имению шляхтичей, где разнес все из гаубицы КВ-2, он у меня один в медальоне, на ходу и порядке. Так что я за штурвалы, а големы в башню, один наводчик, другой заряжающий, и били быстро и точно. Что есть, то есть, разнесли мощными снарядами все здание господского дома, оно полыхало, и потом строение, расстреливая из пулеметов также пехоту. А тут батальон стоял, того майора, что я повесил. Сканер показывал, где укрывались выжившие, и снаряд туда, и сближаясь, добивали. А босс тоже уничтожил и лошадей побил. Уцелело мало, хотя такие тоже были, танк их явно напугал до седин, так что убрал бронемашину, обслужив и заправив, пополнив боекомплект, и на поплавковом гидросамолете, взлетев с вод реки, полетел в Швейцарию. Основные дела сделаны, думаю, пора пояснить планы на ближайшее будущее. Мир и время мне не особо интересно, хотя пожить в этом времени в принципе хочется. В Швейцарии устроюсь, документы есть, получу второе гражданство, и дальше буду бить всех. Англичан на море, субмарина у меня есть и опыт использования тоже. Топить все, что носит их флаг. Были причины сильно не любить эту нацию. Пруссов на поле боя, диверсионными действиями вырезать целыми полками. Тут и месть, и желание их отправить в ад как можно больше. Ну и просто веселиться, и наблюдать, как тут люди живут. Но пока обустроюсь. В Швейцарии я за 2 недели все порешал, даже нашел временного опекуна. У Ивана брат остался, жив или нет, не знаю, но получается, что он теперь старший в семье. Однако с временным опекуном я получил второе гражданство, зарегистрировав свой патент, и патент Игоря, старшего брата, он штабс-ротмистр в местных службах. Теперь и его признают настоящим дворянином, как Российская империя рухнет. Игорю гражданство тоже сделал, заплатив кому нужно. Также по своим документам отличную квартиру приобрел с 2 спальнями и восхитительными видами с балкона. Обжил за неделю, но пора возвращаться. До конца войны, скорее всего, я сюда не вернусь. В Швейцарию я вернулся уже через 1,5 года. А все, война закончилась, немцы и пруссы пошли на переговоры о мире. Причина банальна, я убил их правителей вместе с семьями. Вот генералы, что взяли власть, и повели разговоры о перемирии, о капитуляции тут и речи не шло, и договорились, хотя это месяц заняло. За это время я успел отправить 30 тысяч прусских солдат и офицеров на тот свет, и поработать в Атлантике. Утопил 6 британских линкоров, 7 тяжелых крейсеров и порядка 50 транспортных судов, да и грузовых 20. Хорошая охота вышла, я доволен. Я как раз в море и был, когда о перемирии узнал. Все, войны нет, закончились боевые действия. А убил я этих правителей после того, как погода испортилась, снег пошел, метели, жил в автодоме от Гудериана, и решил сменить северные земли Пруссии на отсеки субмарины, зиму в ней провести, делом занимаясь. И прежде чем направиться к водам Атлантики, и навестил Вену и Берлин. Даже и не знаю, жалеть или нет о таком, все возвращалось к старым границам. Да, забыл сказать, в Варшаве я побывал, в дворянском совете, сразу туда из Швейцарии, внесли в книги учета о смерти почти всей семьи Литвиновых, кроме меня и Игоря. Также нанял 2 корреспондентов, и те шикарные статьи о зверствах пруссов написали, взял для примера нашу семью. И то, что их наняли соседи-шляхтичи, тоже было написано. Кроме сына Ивана, что был якобы на вечерней рыбалке, всех убили. А Иван, став свидетелем подобных зверств, отомстил, как напились эти бандиты в форме, всех вырезал, а шляхтичей и офицеров повесил. Сейчас тот планирует собрать отряд и убивать пруссов в их тылу. Да свершится народная месть. В общем, призывы шли серьезные и волнения они смогли поднять. Также я сделал запрос на поиски Игоря, письмо ему написал, что за дивизия известна по письмам, там найдут и передадут, но дальше уже по пруссам работал, и англичанам. Так что неизвестно, что там с ним. Главное, описал, что в Швейцарии был, второе гражданство получил, ему так же сделал. Что с имением Литвиновых стало? Вот такие дела. Да я и сам был слегка удивлен результатами моих действий. Ну да, убрал причину начала войн, и, пожалуйста, перемирие. Пока же у французского Бреста обслужил субмарину, прибрав и вылетел в Швейцарию, там проверил, как дела, в квартире пожил недельку, шоколада накупил и в Варшаву, по пути решив посетить земли Литвиновых. А там явно шли работы, готовили к ремонту господского дома, наружные леса сбивали. То, что еще снег, и начало весны, явно не мешало. Сел на льду реки недалеко, там ночь в автодоме пережил и вот навестил с утра. А у дома, в разоренной постройке для слуг, жил Игорь, сильно хромал, сильный удар в ногу получил саблей, не гнулась, списали в чистую, с палочкой ходил, и две девушки-дворянки. Одна из них его жена, старшая, успели пожениться, пока тот в госпитале лежал. Ну и как пруссы отсюда ушли, к старым границам вернулись, вот те и перебрались сюда. Неделю как приехали, так что обнялись. Я ему бумаги на имение отдал, не потребуется восстанавливать, его дворянский патент, паспорт гражданина Швейцарии и 100 тысяч рублей банкнотами, на восстановление дома имения. Тот, узнав, что это из моих боевых трофеев, обрадовался, теперь не только свое имение восстановит, а он старший наследник, но и жены, у них тоже разорено, и больше нет средств дохода. Тот и дом-то на свою крохотную пенсию хотел восстанавливать, и еще на что-то жить надо, так что теперь проблем нет. Он даже задумался выкупить земли тех шляхтичей, что я побил. Кстати, Игорь серьезно насчет этого поговорил и поблагодарил за то, что отмстил. Знаете, вот только сейчас я понял, что морально наконец отошел от инопланетного плена, распрямилась пружина в душе. Время, конечно, не особо интересное, я уже говорил, но поживу тут до предела. Как получится, вот и стал обживаться, мне было интересно. Эпилог. Очнулся я почти сразу, захлебываясь и кашляя от морской воды. По вкусу определил. Темнота, бурление, панические крики других людей. Я сразу и не понял, что это я нахожусь внутри боевого отсека какой-то субмарины, что как раз легла на дно, хорошо так тряхнуло. Я опытный подводник, разобрался в ситуации быстро. Черт, и вода ледяная. Хотя нет, просто холодная. Ощупывая все перед собой, я нашел полку и забрался на нее. Это явно полка для сна кого-то из экипажа. Лодка лежала на дне чуть накренившись, поэтому не совсем удобно, но хоть не в воде. Так что стал снимать форму и сапоги, выжимая. Кстати, на заднице кобура оказалась с ТТ. Я в командира попал, похоже. Пока же ударился в воспоминания. Знаете, мне никак нельзя погибать, это последняя моя жизнь. А все жизни с хранилищами я прожил, и предпоследняя жизнь, где последнее хранилище отправило меня сюда, тоже прошло. Аурных хранилищ на ауре нет, амулетов и големов не будет. Буду жить, как сам пожелаю, и возможно недолго, но я, как и Анри, до конца, вдруг кого встречу из наших, и он поможет. А умирать я точно не желал, нужно выбираться отсюда. Что по жизням, прожил 200 лет после империалистической, и умер. Пожил бы больше, но целительскому амулету хана пришла, время его наступило, все ресурсы закончились, так что дальше просто доживал. Потом попал снова в ВОВ, в 41-й, в лейтенанта Гаубичника, после налета на батарею Люфтваффе. Батарея, к слову, Якова Джугашвили, вытащил его из окружения. Прожил 300 лет, знакомцев так и не встретил. Дальше в русско-японскую, тоже 300 лет прожил, мы, к слову, победили. Потом подряд снова в ВОВ. 1500 лет прожил после бегства от инопланетян, вроде наскучить жизнь должна, но нет такого. Я постоянно в терках с правительствами и правителями разных государств, это здорово бодрит. Не скучаю, живу как хочу и ни перед кем спину не гну. И вот последняя, замыкающая жизнь, и как видите снова ВОВ. Я подозреваю, что это именно это время. Пощупал, погон нет, нашивки на рукавах френча. Кто тут? Спросил я, слыша плеск. Это я, Васечкин, товарищ лейтенант. По голосу вас узнал. Тут еще Ибрагимов и Ларин. Больше никого, все наверх побежали, когда лодка тонуть начала. Напомни, кто я, а то головой ударился и ничего не помню. Трое матросов добрались до меня, тоже на полках устроились, вот и пообщался, пока воздух есть, но надолго нам его не хватит. А попал я в лейтенанта Старинова, командира БЧ-1 на подлодке 1-го дивизиона Балтийского флота, СТРИ, что только что погибло после боя с немецкими шнильботами. Причем на борту было два экипажа, Еще команда С-1, что взорвала свою лодку в Либаве, откуда Стрия и вышла. Жаркий бой закончился нашим поражением. Кто мог, выбирались на палубу и плыли к близкому берегу, а кто не успел, оказались заперты тут, внутри боевых отсеков субмарины. Попал я, значит, в главного штурмана, буду знать. Сегодня раннее утро 24 июня 41-го, ожидаемо. А пока стоит выбираться, пока воздух и шансы есть, так и поступим. Вот и сообщил матросам. Погибать не будем, у нас тут кормовой торпедный отсек, аппараты пусты. Значит так, Ларин, открываешь люк в соседний отсек, впускаешь сюда ту толпу, что там находится, вон шумят и стучат. Дальше открываем люки нараспашку и выбираемся наружу. Глубина небольшая, шансы выплыть есть, а там и до берега. Ну что замерли, работаем. Сначала выяснили, что торпедные аппараты рабочие, открыли оба, нараспашку, все работало, воды немного, но все же приняли на борт. Причем в отсеке были шесты, тут головки, накручиваются они друг на друга и длинным шестом помогают пропихивать торпеды в аппараты, и если застряло, вытолкнуть. А тут пригодится выталкивать подводников. Проверили шестами. Один аппарат блокирован, похоже, упирается этим боком в дно, а второй свободен. Так что проверили, Васечкина и Ларина мы с Ибрагимовым вытолкнули. Там я открыл люк в соседний отсек, воды сразу прибыло, по сути под потолком дышать только можно. Тут я криками и матом командуя, распределял людей. В основном матросы были, двое рабочих ремонтников и два мичмана. Одного оставил за старшего, описал, что делать, как по одному выталкивать моряков наружу, дальше те сами. Обговорили, что делать, когда предпоследнего вытолкнут. Тот должен быть обвязан тросом, конец которого пойдет к последнему моряку. Вот тот и вытащит за трос его наружу, чтобы не застрял в трубе аппарата. Боцман тут, ему поставил задачу найти канат. Одного мичмана назначил старшим, и приступили. Меня первым вытолкнули. Получилось. Палка упиралась в одну из ног, быстрое движение и я снаружи, трое матросов, набрав воздуха в легкие, нырнули, и вот шестом меня вытолкнули, так что стал, загребая, всплывать, а наверху светло, рассвело. Ботинки и пистолет, конечно, мешали, но я оставил их при себе и активно работал руками. Глубина метров 20, так что всплыл, и я с огромным наслаждением вздохнул чистый и свежий воздух, удерживаясь на поверхности руками, и отдышавшись, осмотрелся. Порядок, чист горизонт, а до берега метров 300, вот и дождавшись Ибрагимова, он следующим был, плавать не умел, хорошо сам всплыл, взяв его шею в захват и потянул к берегу, где уже ждали Ларин и Васечкин. Как раз следующий моряк выплыл и, откашливаясь, припустил за нами следом. Ох и устал я тянуть Ибрагимова, когда под ногами твердая земля появилась, отпустил, тот ведь поначалу дергался, пока от меня пару оплеух не получил, чуть не утопил. А так взял в захват, велел замереть и ждать, пока до берега дотяну. Крепился, но терпел. А тут уже сам пошел, да еще мне помог. Цепочка плывущих моряков, уже человек 15 выбралась, была видна. Ларин и Васечкин помогали выбираться. Как я на берег ступил, сразу стал командовать. Васечкин, бегом на тот холм, будешь вести наблюдение, чтобы нас не застали врасплох. Так тут же наши, удивился тот. Тут еще и бандиты есть, что с радостью немцам помогут из местных, а у нас оружия нет, бегом. Что за пререкание, тот унесся. Пока моряки выбирались, доплывая, осмотрелся. Леса хвойные и каменистые берега, вот какой вид был. Уже один из мичманов выбрался на берег, его старшим поставил, пусть принимает народ. Приказ пока один, форму снять и выжать, просушить. Если есть раненые и травмированные, оказать помощь. Там дальше к своим двинем. Сам тем же занялся. Разделся до нога, выжал все, на валунах разложил, как раз солнце прогревать стало. Пистолет из кобуры достал, запасной магазин, а главное документы, все из карманов. Проверил удостоверение, чернила поплыли, но пока все понятно, так что открытыми их и положил на валун. Рядом корочки комсомольского билета, тоже сушить. А пока народ покидал субмарину, и это радовало. Я там второго мичмана оставил за старшего, как останется один с матросом. Они откроют люки других отсеков, и если есть выжившие, тем же способом их вытолкнут наружу, и станут замыкающими. И похоже сработало, 73 выплыло и добралось. Последним тот мичман, Труханов его фамилия, уже узнал, исподнее высохло, его натянуло и ходил, общался с народом. Было несколько травмированных и пара бойцов ранены пулями во время боя с немцами. Как могли, оказывали помощь. Кстати, еще два лейтенанта оказались среди спасенных. Но как-то так вышло, что старшим я был. Хотя Юра Старинов только в этом году закончил практику после училища, и на лодку это его первое назначение. Форма высохла, документы тоже, так что оделись, полуботинки сыроваты, но ничего, с носками натянул, зашнуровал, у подводников не сапоги, а такие полуботинки, и вот, поправив ремень с тяжелой кобурой, построил людей, и мы двинули к дороге. По пути прихватили Васечкина, тот с холма высмотрел дорогу, вроде столбы пыли там от машин. Да, так и добрались до дороги и дальше одним отрядом, до Таллина. По пути мы попали под обстрел, шли по обочине. Работал одиночный стрелок, так что, крича, чтобы все залегли, я первым это сделал, дальше пополз, а потом, используя складки местности, сблизился с позицией стрелка. Со мной два матроса было. Тот палил с одного места, с опушки леса, вот и выйдя к нему с фланга, точным выстрелом из-за дерева в голову поразил паренька лет 15, явно из местных. Матросы изучили тело, оружие, была винтовка Мосина. 8 патронов осталось, сказал Ларин, вооружаясь за счет убитого. Возвращаемся. Надо узнать, понесли мы потери или нет. Все же понесли. У одного матроса проникающее ранение в грудь, перевязывали, и еще у двоих касательное. Не лучший стрелок, со 150 метров промахнуться по толпе, это суметь надо. Вскоре были в Таллине, даже раненого довезли. А я 6 грузовых машин остановил, пустые, вот и на них, попутная колонна, и доехали. Хотя не хотелось бы, помнил, чем закончилась эвакуация флота из Таллина, какие наши потери понесли. В общем, я умыкнул винтовку и застрелил адмирала Трибуца. Он как раз в город прибыл, на самолете прилетел. Да много проблем и бед у флота от его действий было, откровенно непродуманных и, что уж говорить, непрофессиональных. Вот и глянем, как его сменщик потянет эту должность. Флот пока из Таллина уводить не собирался, немцы далеко. Вроде тот рейд с эвакуацией в августе был, но меня не оставили, как и остальных командиров, а направили на связном судне до Кронштадта, добравшись вполне благополучно, что радовало. Потом шли проверки, хотя нас в Таллине проверили, держали в запасном экипаже. Слухи пошли, что, возможно, будут создавать батальон морской пехоты, и не один. Неделя так быстро пролетела, уже 6 июля было, когда я, проснувшись утром, сходил позавтракать, как раз после физзарядки форму древним утюгом гладил, на углях, в подсобке, у меня выход в Ленинграде, катер через час отходит, с девушкой одной познакомился, веду на прогулку, когда вдруг в комнату зашел парень лет 25, в форме старшего лейтенанта-артиллериста, с орденом Красной Звезды на груди. «Ну и кто ты такой?» — прямо спросил тот. «Убийство адмирала, это след», — поискал и узнал, что есть изменения в истории. «Я в курсе, что весь экипаж с 3 пассажиры должны были погибнуть, а тут выплыли и вывели. Опросил и вышел на тебя, как на инициатора. Геннадий Струев. Ах ты!» — схватился тот за кобуру, но зашипел и отпустил, зло глядя на меня. «Я безоружен, моя кобура с пистолетом в комнате, что делю еще с 2 командирами, так что только удивленно смотрел на того. Ну и кто ты? Мы знакомы, мне твоя реакция не понравилась». «Знакомы, много проблем ты мне нанес. Я Анри Штайнер». «Не понял, мы же отлично общались, и я тебе помог, когда хранилища закончились, поставил новое, дар, что Бог тебе сорвал, тоже. Видимо, ты с другим Анри общался, я с богами не сталкивался. Вижу по ауре, что не врешь, действительно помог. Ладно, тогда живи дальше», — сказал тот, разворачиваясь к двери. «Погоди, Анри, я тебе помог, ну ладно, твоему двойнику, помоги и мне. Я сам пустой, последняя жизнь, аурного хранилища нет. Я помог, помоги и мне, это мой шанс». «Хм», — тот задумался. «Честно скажу, помогать не желаю. Хотя ладно, вот держи амулет. Как использовать знаешь?» «Что за амулет?» — с некоторым подозрением глянул я на тот. «Знакомая штука. Аурного хранилища. Один из первых, с опцией создания и управления големами. А это не тот, что битые мозги на бок скручивает?» «Знаешь», — понял тот, — «он самый. Не благодари, и на этом прощаемся». Тот вышел за дверь, я же, посмотрев на жучок амулета, быстро прокусил кожу, тут кровная привязка, и как она прошла, проглотил амулет. Ну и все, остается ждать. Я поторопился все провести, пока не отобрали. Похоже, Анри не осознал, какой подарок мне сделал, А я вот понял. Ничего, опцию одурманивания головы отключу. Знаю как, остальное только бонусы. Сразу размер хранилища в 2 тонны помнится будет, а через месяц, где-то в этом районе, заработает опция создания и управления големами. Мелочь, но хоть что-то. Шанс был небольшой, что встречу знакомца, и он сработал. Правда, не так, как я надеялся, но теперь еще не одну жизнь проживу, и прожить их, шанс себе дал. Поэтому с довольным видом догладил парадку и пошел собираться. Вроде успеваю на катер. Жизнь прекрасна, и несмотря на то, что я живу уже 2000 лет, она мне не надоела. А пока воюем и обустраиваемся в этой жизни. Академик Райнов дал нам всем шанс стать долгожителями, изучая разные миры. Мне пока не повезло попасть в магический, но надежда не угасала. На этих мыслях и направился на свидание. Ох и повеселюсь, а пока просто ждем. На этом и прощаюсь. У каждого своя жизнь, у меня своя. После встречи с Анри, с получением шанса на новую жизнь, у меня как будто крылья за спиной открылись. Да этот амулет, не одноразовый, в плену у инопланетян был, и узнал от академика, плетение останется со мной и в следующих перерождениях. Это тот шанс, которого я ждал, бесконечные жизни. Вот такие дела, а теперь будем жить. Конец книги.